прости, Господь, что я стою, что силы не имею, что до креста не достаю и глаз поднять не смею, и глаз поднять, и глаз поднять не смею. Прости за то, что слов твоих еще не разумею. Свят только ты из нас двоих, я лишь просить умею, я лишь просить, я лишь просить умею. Прошу, руки не отними, моей опорой будь, и дух ослабший подними, и освети мой путь, и освети. Надеюсь и люблю, покой хочу вернуть, покой хочу, покой хочу вернуть. Любви твоей сокроюсь я бури не боюсь. Твоею кровью спасена, тобой Христос хвалюсь.